Билл Двер глубоко задумался. «Я был по части переправки», — сказал он наконец. «Так я и думала. А у тебя есть семья, Билл?» «Дочь». «Очень мило». «Но боюсь, я потерял с ней связь». «Какая жалость!» — воскликнула госпожа Флитвард, как ему показалось, вполне искренне. «Раньше мы здесь жили совсем неплохо, когда был жив мой молодой человек, конечно». «У вас был сын?» — спросил Билл, не понявший последней фразы. Ее взгляд был строгим. «Поосторожнее, Билл. Ты видишь у меня на пальце обручальное кольцо? Мы здесь очень серьезно относимся к подобным вещам». «Прошу меня извинить». «Его звали Руфусом, и он был контрабандистом, как и папа. Хотя, следует признать, менее удачливым. Он часто приносил мне заморские подарки, украшения и все такое. А еще мы ходили танцевать. У него были хорошие икры, насколько я помню. Мне нравятся красивые ноги у мужчин». Некоторое время она смотрела на огонь. Однажды он не вернулся. Прямо накануне нашей свадьбы. Папа не уставал повторять, что не стоит бродить по горам, когда вот-вот холода должны нагрянуть. Но я знаю, он должен был пойти, потому что хотел сделать мне хороший подарок. А еще он хотел заработать много-много денег и произвести впечатление на папу, потому что папа был против. Она схватила кочергу и нанесла Полену более жестокий удар, чем оно того заслуживало. Люди болтали, что он убежал в Фарфири или в Ангморпорг, или еще куда-то, но я-то знаю, он не мог так поступить со мной. Ее взгляд буквально пригвоздил Билла к стулу. «А ты как думаешь, Билл Двер?» — резко спросила она. Он почувствовал некоторую гордость от того, что смог определить вопрос в вопросе. «Госпожа Флитвард, в горах зимой очень опасно». Ему послышался облегченный вздох. «Вот и я так всегда говорила. И знаешь, что еще, Билл Двер? Знаешь, что я подумала?» «Нет, госпожа Флитвард». «Как я уже говорила, это случилось накануне нашей свадьбы. Потом вернулась одна из его вьючных лошадей, а потом люди нашли лавину. И знаешь, что я подумала? Какая глупость, подумала я тогда. Это настолько тупо, что отчасти даже смешно. Да, да, именно так я и подумала. Ужасно, правда? Позднее я изменила свое мнение, но сначала жутко разозлилась на весь этот мир. Все случилось словно в какой-то книжке. А жизнь — это не книжка. Здесь все по-другому». «Лично я никогда не любил книжки с плохим концом, госпожа Флитвард». Но она его не слушала. «А еще я подумала, что, наверное, согласно сценарию, я должна теперь потерять разум и до конца жизни проходить в подвенечном платье. Вот чего от меня ждали. Ха, как бы не так. Я засунула подвенечное платье в мешок для тряпок, после чего мы созвали всех на свадебное угощение. Глупо было бы выбрасывать столько всяких вкусностей». Она снова набросилась на горящие поленья. Когда она подняла глаза, ее взгляд горел с мощностью в несколько мегаватт. «Всегда отдавай себе отчет, что реально, а что нет. Это самое главное. Во всяком случае, я так считаю». «Госпожа Флитвард». «Да?» «Вы не будете против, если я остановлю часы?» Она посмотрела на сову с бегающими глазками. «Зачем?» «Боюсь, они действуют мне на нервы». «Они слишком громко тикают?» Билл Двер хотел сказать, что их тик-таки отзываются в нем, словно по бронзовой колонне колотят стальной дубиной, но передумал. «Просто они меня раздражают, госпожа Флитвард», — сказал он. «Ну, останавливай, коли желаешь. Я завожу их только ради компании». Билл Двер с благодарностью поднялся, осторожно пробрался сквозь завалы безделушек и схватил рукой маятник в виде сосновой шишки. Деревянная сова уставилась на него, и тиканье прекратилось. Хотя он, конечно, понимал, что ход времени, тем не менее, не остановился. И как люди это выносят? Они пускают время в свои дома, словно какого-то старого приятеля. Он устало опустился на стул. Госпожа Флитвард принялась с бешеной скоростью работать вязальными спицами. «В камине трещало пламя. Билл Двер откинулся на спинку стула и уставился в потолок. «Твоей лошади здесь хорошо?» «Простите?» «Твоя лошадь. Кажется, ей нравится пастись на лугу», — подсказала госпожа Флитвард. «О, да». «Бегает так, словно впервые увидел траву». «Ей нравится трава». «Судя по твоему виду, ты любишь животных». Следующие два часа он сидел молча, вцепившись руками в подлокотники, пока госпожа Флитвард не объявила, что отправляется спать. Тогда он вернулся в свой амбар и заснул. Билл Двер не почувствовал, как оно пришло. Когда он открыл глаза, серая фигура уже парила во тьме амбара.